Невероятно своевольная, она имела сильный собственнический инстинкт, вполне естественный для существ, строящих себе жилище и окружающих себя предметами, сделанными собственными руками. Весь лагерь, несомненно, она считала личной своей собственностью, и когда кто-нибудь приходил даже издалека для того только, чтобы на нее поглядеть, она не всякого желающего пропускала в лагерь. Подвергнув длительному внимательному осмотру, некоторых она безоговорочно пропускала. Но если кто ей не нравился, она становилась против него на задние лапы и старалась вытолкнуть вон из лагеря. Это среди гостей производило сенсацию, и они стали ее называть кто хозяйкой, кто госпожой озера, а кто королевой. Из всех этих кличек удержался только царственный титул. И нужно сказать, что королева правила своим маленьким государством не мягкой рукой. Замечательна та перемена, которую внесла королева в строй мыслей такого человека, как серая сова. Возможно, что именно вследствие отшельнического образа жизни и встречи с людьми для серой совы всегда имело особенно сильное значение. Но до появления Анахарео встречи эти были случайны и редки. Место людей тогда в его сердце занимали вещи, которыми он себя окружал. Это были каноэ, проверенное во всякую погоду, пара легких лыж, топор с тонким, хорошо закаленным стальным лезвием, прочные ремни для ношения груза, меткие ружья, искусно сделанные для метания нож. Все эти вещи для серой совы были как живые существа, даже целое общество живых существ, от которых зависели его жизнь и благополучие. После отъезда Анахарео, казалось бы, серая сова должен был в своем одиночестве снова вернуться к прежнему своему благоговейному очеловечиванию своих дорогих вещей. Но оказалось, нет. Их место заступила целиком одна королева. И не мудрено. В этом существе жизнь была создана не рукой самого человека. Оно само возникло в лесу. В этом существе было свое понимание. Оно говорило, отвечало человеку, двигалось. Сколько во всем этом было действительно близкого, общего с человеком. И вот это общительное, домолюбивое животное, игривое, трудолюбивое, сознательное, утолило жажду дружбы одинокого человека, да так, как никто бы другой не мог сделать, кроме человека, и притом человека именно той же самой духовной природы, каким был сам серая сова. Собака, несмотря на свою привязанность и верность, мало имеет средств для выражения своей личности, и ее деятельная жизнь слишком далека от человеческой. Собака часто бывает слишком покорна. Джелли, напротив, вела себя как существо единственное в своем роде, как личность, и занималась тем самым, чем и человек стал бы заниматься в ее положении, если бы не захотел потерять своего достоинства. Она строила хижину, приносила запасы, задумывала и осуществляла разные собственные планы, стояла твердо и решительно на своих собственных ногах, имела независимость духа, близкую к человеческой, смотрела на человека как на сожителя, принимала как равного и не больше. Серая сова действительно находил в своей Джелли такое существо и никогда ни в чем не хотел ставить себя выше, кроме случаев ее разрушительной деятельности. Попытки установить какое-то общение с человеком, подчас забавные, подчас вызывающие сострадание, вот эти попытки, думал серая сова, и ставят бобра значительно выше уровня обыкновенных животных. К этому надо прибавить еще общность интересов в сохранении вещей в порядке, в поддержании дома в чистоте. Скоро снег сделался достаточно глубоким для хорошего лыжного пути и дал возможность серой сове начать систематические передвижения по стране с целью окончательно установить, живы ли Мак-Джиннис и Мак-Джинти, или их больше нет. Зимой, даже самый снежный, для охотника определить место жительства бобров не так уж трудно, как это кажется. И серая сова так решил...